и добираются до ребер со стороны позвоночника. Все обрывки материи были защитного цвета, с черными и коричневыми камуфляжными пятнами. Ричард увидел цветную нитку, проследил ее до нашивки, скрытой обглоданной плечевой костью. Щит, вышитый шелком, на нем надпись «Братство свободных людей Северо-Запада». Ричард потянул за остатки куртки. Ребра рухнули. На клапане нагрудного кармана были приколоты три хромированных звезды. Лежа на животе, со всех сторон, засыпанный костями, Ричард тщательно обыскал останки. Собрал клочки пяти различных комплектов формы. Нашел еще две нашивки. «Белое христианское братство» и «Конституционное ополчение штата Монтана». Ричард разложил в ряд пять черепов, проверил зубы. Перед ним были останки пятерых мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, пяти предводителей, которые исчезли, которые не смогли держать шаг, которые оставили своих последователей Бо Боркину. Свод был настолько низкий, что Ричард не мог проползти по скелетам. Ему пришлось раздвигать кости и ползти сквозь них. Крысы не проявляли к нему никакого интереса. Кости были обглоданы начисто. Новое пиршество находилось у входа в пещеру. Крысы устремились в том направлении. Держа фонарик перед собой, Ричард протискивался вглубь горы навстречу визжащему серому потоку. Он потерял ориентацию. Ему хотелось надеяться, что он движется приблизительно на запад. Однако определить это не было никакой возможности. Свод надвинулся, оставив щель футов два. Ричард полз по древнему геологическому разлому, из которого давным-давно был извлечен слой породы, содержавшей руду. Свод опустился еще ниже, до полутора футов. Стало холодно, щель сузилась. Ричард держал руки перед собой. Щель стала настолько узкой, что уже не было возможности вытянуть их вдоль туловища. Ричард полз по каменной трубе, придавленной сверху миллиардом тонн скал, не имея понятия, в какую сторону. И свет фонарика становился все более тусклым. Батарейки сели. Яркий луч превратился в маленькое оранжевое пятнышко.